оказалась большая черная дыра, из которой ощутимо тянуло воздухом. «Пошли», — сказал я, доставая из мешка свой фонарик, «я первый, за мной Рената, остальные следом. Будьте готовы поработать особой, пятеркой, только не паникуйте, иначе рис станет овощем. Пошли, Кира». Мрачные мысли. Проход, куда мы полезли следом за Риеллой, оказался большим. Можно было местами идти, почти не сгибаясь. Единственно под ногами был песок и крупные камни в нем, за которые было очень просто зацепиться в темноте ногами. Светящийся кристалл в руках Альста положение не спасал, он им светил, куда и как ему вздумается, и резкие переходы от темноты к свету слепили, не давая толком увидеть куда ставишь ноги. Уж лучше бы совсем погасил, глаза бы привыкли, да и все. Удивительно, но первой все же шлепнулась не Рената, а Илона. «У-у-у, это Ренатка», — жала она, «видите ли, мое командирство оспаривать решила. Если бы ты не нужна была прямо сейчас, дура, я бы тебе такой жалобы показала. Неделю на ноги встать не смогла бы, идиотка. Ну почему? А Эльст выбрал ее, выбрал бы меня или Анжи. Мы старше, умнее. Никто бы из нас, двоих, не стал бы вести себя так глупо, как она. Хоть он и сказал, что на эту роль подходит только Рената, но я ему не верю. Наверное, специально так сделал. Дал самому слабому члену команды самый большой статус. И смотрит, что я теперь делать буду. Небось его очередная неприятная шуточка. А стать особой пятеркой совсем не так страшно, как рассказывали. С Альстом, похоже, это просто. Да, придется признать, что Илона была права. Такой маг, как он, для Итории. Нам бы все в ноги в ней поклонились, если бы мы его привели с собою. Ушлая, это Илона, ох и, ушлая, далеко пойдет. Сразу все сообразила. Эх, мне бы так, почему я так медленно соображаю? Нет, соображаю-то я быстро, но только не там, где нужно. Дарк, ругнулась я себе под нос. Камень под моей ногой предательски вывернулся, и я оступилась, очень неудачно поставив ногу. Ты ша-ша-ша, прошипела идущая следом за мной Ил. «Да знаю, я знаю, что нужно тихо, нечего на меня шипеть, я командир, а на ошибки командиру не указывают, если он, конечно, настоящий командир». Я чуть слышно вздохнула. «Похоже, Ил меня за дуру считает, Ири, Ил держит меня за дуру, потому, что думает, что умнее меня, Ари держит меня за дуру потому, что дурнее меня, Адана меня жалеет, она, похоже, всех жалеет, даже Альста. Вот уж кого жалеть бы совсем не нужно, так это его. Все у него есть и знания, и умения, и родовитость, и будущее его легкое и светлое. Не то, что у какой-то простой варги, вроде меня. А главное, у него есть сила и власть, как он на меня давит. А что я могу сделать в ответ? Девчонки это все, конечно, прекрасно видят и чувствуют. Какой я им после этого командир? Вот Ри и пытается самоутвердиться за мой счет, чувствует момент, гадина такая. Командир теперь Альст, или Риэлла, кто он там, сейчас, и главное, сделать ничего нельзя, пока он рядом. Единственное, что приходит в голову, опередить Ил в ее замыслах и забрать Альста себе. Вот тогда мой авторитет будет непререкаем. Ну и плевать, что она это первая придумала, переживет. Тоже, гадина еще та. Единственно, как это сделать, ни одной мысли в голове. Любовь попытаться закрутить, его это отпугнет, я уже думал об этом. Да он сейчас вроде бы и не парень. Риэлле глазки строить, ффффф, этого мне еще не хватало. Последние остатки уважения у девчонок растеряю. Ил, вон уже что-то там, такое, намекала. А ведь у нее наверняка есть план, у этой Ил. У нее точно, он есть, а у меня нет. Ну почему я такая тупая? И еще, я так и не решила вопрос, убить мне его или нет, пока мы без него никак. Хорошо, что когда мы ему клятву давали, я настояла на том, чтобы фраза звучала: так клянусь не наносить этим заклинанием вред Ариадору и Альсту и Стефании Терской. Просто вред это слишком широко, сказала я ему, вдруг я завтра вас случайно оболью горячим чаем, это же тоже вред. Риэлла хмыкнула, иронично глянула на меня, приподняв правую бровь, но возражать не стала. Так что, возможность исполнить задуманное у меня есть. А вот интересно, для клятвы, Риэлла это Альст или нет? Может, Рената его убить, и это не будет ее нарушением, потому что она не он. Как бы узнать, у кого? Внимание, внезапно раздался голос Альста, впереди кто-то есть. Не паникуем, делаем все спокойно. Я его придержу, а вы атакуете по моему сигналу. Готовьтесь, Дарк. Ругнулась я про себя, опять какие-то монстры. Анжелина. Тых-ших, ших-тых, лезвие моего маленького ножика быстро бегает по квадрату чего-то, белого и твердого, оставляя на нем царапины. Квадратик дала мне Кира, когда мы вернулись назад к телепорту. Илона, иди и следи за Альстом и, если что, заговаривай ему зубы. Приказала она, собрав нас на входе в зал. Рената отдыхает. Дана последишь. Зари, я и Анжи дежурим. Задача каждого каждому ясна, тогда выполняем. Но оказалось, что кроме дежурства, у Киры для меня было еще одно дело. «Возьми», — сказала она, развернувшись спиной к залу, и, достав из внутреннего кармана белый квадратик, протянула его мне. «Что это?» — удивилась я, беря его из ее рук. Ри подобрала, я половинку отломила. «Не знаю, что это, но на нем можно писать». «Писать? Чем? У меня ничего нет. Чем писать?» «Нацарапай. Возьми свой ножичек и процарапай. Ты же у нас художница. А что нацарапать-то? Перепиши ту надпись с первого камня». «Зачем? Ты видела, что Альст у него опять останавливался?» «Видела, видела», подтвердила я. «Это что-то важное», наклонив свою голову почти вплотную к моей, заговорщицким голосом прошептала Кира. «Он ее уже не первый раз перечитывает, и всегда с каким-то странным видом, а мы не знаем, что там написано. Я подумала, что это обязательно нужно показать в Этории. Давай, перекоребай ее быстрее, пока Альст телепортом занят, а я сзади тебя постою, чтобы он не заметил, что ты делаешь». «Царапин почти не видно», констатировала я, приступив к делу. «Твердая она, эта штука. Дави сильнее», посоветовала Кира. «Потом грязью потрем царапины, станет лучше видно. Прочитаем». И вот я стою, закрываемая Кирой, неудобно держа ножичек за лезвие, перерисовываю древние буквы. «Мамочка, как же я устала, ноги просто отваливаются. Когда же удастся отдохнуть? Хоть чуть-чуть?» «Тык, все, последний знак перерисован. На, отдаю Кире белую пластинку». Та, быстро оглядев его, прячет его в карман. «Вперед пройду», говорит она мне, «поищу, где его можно пылью натереть. А ты стой тут». «Угу», отвечаю я и приваливаюсь плечом к стене. «Как я устала, и голова болит». Я оглянулась назад. Дана сидит на полу, рядом с лежащей в воздухе Ренатой. Вытянув ноги и опершись спиной на стену, смотрит, как Риэлла, взобравшись на арку телепорта, что-то с ним делает. Под аркой, задрав вверх голову, снизу улыбаясь, на Риэллу смотрит Илона. «Вот, ведь, двухжильная, вечно не добудешься, а тут, усталости ни в одном глазу. Может, она про запас спит?» Перевожу взгляд Ил на Ренату. «Ри молодец, вытянула. Надеюсь, что с ней все будет хорошо. В темноте тоннеля на нас напал еще один восьмилап, как его называют, Альст. На удивление, мы с ним быстро справились». Риэлла лупила ему по морде летающими камнями, отвлекая, а мы, из-за ее спины, раздавили ему мозг. Такие странные чувства, когда отдаешь свою силу, словно в твоей голове, кроме тебя появляется кто-то еще, посторонний. «Наверное, это я так ощущаю своих напарниц. Нужно спросить об этом Альста, он ведь нам так ничего толком и не объяснил». Риэлла, кстати, глянув на дергающегося в агонии восьмилапа, тогда похвалила нас. «Растете», сказала она и, повернувшись к Ри, предложила: «В следующий раз попробуй не давить, а ударить. Представь, что ты колешь кинжалом, резко, раз и все». Лучше бы он ей этого не говорил, хотя, если бы не Ри, когда мы выбрались из этой темной норы, на улице был вечер, солнце уже опустилось за высокие горы, и котловина, в которой мы оказались, была полна густого сумрака. Все с удовольствием подышали пару минут свежим воздухом, а затем Альст предложил пройти чуть вперед, чтобы заглянуть за скальный выступ, закрывающий выход из котловины, мол, что там, а потом вернемся назад, сказал он. «Куда назад?» «Не поняли мы». «К порталу», пояснил он, «мне там кое-что нужно. Возвращаться в эти мрачные катакомбы мне совершенно не хотелось, как, впрочем, и всем остальным, если судить по их лицам и чувствам. Какое-то там все неживое, мертвое и затхлое. До выступа мы успели пройти примерно половину пути. Внезапно, сзади, раздался шорох осыпающихся камешков и стук друг о друга, крупных камней, к черному отверстию, откуда мы только что вылезли. Откуда-то сверху съехала на хвосте ящерица, такая же, как те две, которых мы убили. Едва мы успели прийти в себя от ее появления, как с противоположной стороны, за нашими спинами, тоже раздались звуки. Еще целых две ящерицы. Одна взобралась на скальный выступ, к которому мы направлялись, а вторая выглянула сбоку из-за него и внимательно нас рассматривала. Шарамба в полный голос прокомментировала ситуацию Ириэлла и закричала: «Все ко мне!» То, что Шарамба, я была согласна. Причем полная Шарамба. С одним-то сложно управиться, а тут их сразу три. Может, он снова хочет поднять нас вверх, как тогда, подумала я, делая шаг к Альсту. Второго я закончить не успела. Моя голова как взорвалась, словно в виски и затылок воткнули три толстых, здоровенных раскаленных гвоздя и разом пропихнули их под череп. Боль была дичайшая, такая, что я сразу потеряла сознание. Не знаю, сколько я провалялась, но когда очнулась, тело у меня все затекло и не хотело сгибаться. Голова болела просто на куски, раскалывалась. С трудом сев, я оглянулась. Перед входом в катакомбы дохлая ящерица лежит пузом кверху. С другой стороны котловины, со скального выступа, безжизненно, головой и лапами вниз, свисает еще одна. Третьего восьмилапа не видно. То ли убежал, то ли лежит мертвым так, что я его не вижу. Недалеко от меня белое облачко, похожее на кресло, в котором, раскинув руки в стороны и сильно закинув назад голову, глубоко сидит Ариэлла. Рядом с ней, в воздухе, на тонкой белой полоске, вытянувшись в струнку, парит чье-то тело. Присмотревшись, узнаю в нем Ри. Кое-как, со второй попытки поднимаюсь на ноги и ковыляю в их сторону. Встав, вижу, что за Ариэллой и Ренатой на земле лежат Кира, Дана и Илона. Медленно, качаясь, подхожу к Ариэлле. Та, видно услышав шаги, поднимает закинутую голову и, открыв глаза, смотрит на меня. «Ногами не топай», — тихо говорит она, — «последние мозги ей растрясешь». Вижу, что у нее из груди выходит несколько полупрозрачных щупалец, исчезающих в висках и затылке Ри. «Что с ней?» — спрашиваю я, остановившись и смотря на голову Ренаты. «Множественные кровоизлияния в мозг. Она выживет, должна», — философски отвечает Ариэлла, пожав плечом. «Выживучие. А остальные, они живы?» «Да, все живы. Все, не мешай, у нее сильный отек. Ты, как ходячая, займись охраной, подними остальных. Пока я тут, колдую». Ириэлла вновь закрыла глаза и закинула голову. Я же, с трудом, удерживая равновесие на попадающихся под ноги неровных камнях, пошла приводить в чувство девчонок. Они, действительно, все оказались живы, быстро встали на ноги. А Рената пришла в себя лишь часа три спустя, когда наступила уже совсем ночь. «Все, возвращаемся», — приказала Ириэлла, еще раз критическим взглядом окинув Ри. Вставать ей она запретила. «Вниз?» — обреченно спросила Кира, поднимаясь на ноги, наклонив голову к плечу, словно видела ее в первый раз. Ириэлла внимательно оглядела ее. «Во-первых, там теплее», — сказала она, — «во-вторых, там безопаснее. Вы сейчас никакие, а кто тут еще может на копчике съехать с горы, совершенно не представляю. И, наконец, у меня там дела. Одного последнего пункта вполне достаточно для возвращения. Вопросы? А что с Ри?» — спросила Кира. «Ты слышала, что жало особых пятерок часто умирают?» — вопросом на вопрос ответила ей та. «Да», — кивнула Кира. «Так вот, это тот самый случай», — сказала Ириэлла. Она испугалась за себя и за вас и выложилась полностью. «Но умений-то нет. В итоге вас чуть не убила и сама тоже чуть дуба не дала. Вот, оказывается, почему они умирают». Подумала я о жалах, а я и не знала. «С ней будет все нормально?» — спросила Кира Ри. «Я сделал все, что мог», — ответила Ириэлла. «Думаю, все будет нормально». Больше вопросов не было. Понимая правоту Альста насчет того, что на открытом месте опаснее и холоднее, поплелись вслед за Ириэллой вниз. Ри она повезла за собою по воздуху, на той белой пластине, на которой она лежала. Опять мы прошли сквозь темную нору и вышли в обрушенном коридоре. Пока шли, я думал о том, что если кто-то на нас сейчас выскочит, то мы тут все и останемся. Сил не было ни на что, и дико болела голова. Шатан был тяжелым. Но, слава богине, никто из темноты не выскочил. «Что?» — Дана встала и наклонилась над Ри. Я прервала свои воспоминания и уставилась на них. «Кто-то говорит», — услышала я слабый голос Ренаты. «Где?» — говорит. «Кто?» — не поняла Дана, наклоняясь ниже. «Что там?» — спросила Ириэлла, свесившись с арки телепорта. Рената говорит, что кто-то разговаривает, встревоженно подняла к ней голову Дана. Риэлла промолчала. Возникла пауза. «Рената, где разговаривают?» — спросила Илри, видя, что Эльст молчит. «В голове», — тихо ответила Рената. «Вот тут». Она подняла руки и болезненным жестом приложила пальцы к своим вискам. «Сихот бы вас всех побрал», — с чувством сказала из-под потолка Ириэлла, нахохлившись на арке, словно горный орел на краю скалы. «Кто?» — удивилась Илона, поворачиваясь к ней. «Кто такой Сихот, Эри? Кто такой Сихот?» — спросила Илона, смотря на меня снизу удивленными глазами. «Сихот — это вы все вместе взятые», — подумал я, — «разве что без копыт». «Ладно, что там случилось с Ри?» «Похоже, она обрела способность к телепатии. Какие она еще голоса может слышать в своей голове, окромя меня и остальных варк? Не с ума же она сошла? Хотя, всякое возможно». Я убрал в свой невидимый мешок тяжелый шестигранный кристалл, последний, вынутый из арки, и, ухватившись за нее руками, аккуратно опустился вниз, на пол, стараясь не навернуться на своих высоких каблуках. «Пожалуй, нужно в ближайшее время плотно заняться своей одеждой», — подумал я, имея в виду длину шпилек на моих сапожках. «Эти дурацкие превращения невесть чего в невесть во что, они уже достали». Я процокал по каменному полу до висящей в воздухе Ренаты, прикрыв глаза, неспешно рассмотрел ее, определяя ее состояние. Вроде, ничего аномального. По крайней мере, мне так кажется. Вздохнув, я сотворил креслице рядом с Ри и устало плюхнулся в него. «Ты меня слышишь?» — спросил я ее, используя мыслеречь. «Ой, да, ой, это самое подходящее слово для начала разговора. Ты кто?» «Я Ириадор Альст, так любимый тобою, и теперь я буду жить у тебя в голове. Ты рада?» «Я сошла с ума, а он у тебя был? Чего? Что ты такое только что сказал? Ну-ка, повтори. Какая энергичная девочка. Ты готова начать разборки со своей шизой? Ты не находишь эту ситуацию несколько странной? Я открыл глаза, разрывая контакт. Первое, что я увидел, это напряженный взгляд Киры. «Что?» — шепотом спросила она. «Она того?» — и, сделав большие глаза, покрутила указательным пальцем у своего виска. «Все гораздо хуже», — улыбнулся я ей. «Ваша любимица приобрела замечательную возможность говорить, не вовлекая в процесс язык». «Это как?» — не поняла Илона. «Это как думать мысли, не открывая рта, а мысли будут слышны в голове у другого человека, другой варги». «Понятно, как это у нее вдруг вышло», — не поверила мне Илона. «Магия», — и чуть пожав плечом, я принялся объяснять очевидное, решив разъяснить все сразу, чтобы потом не приставали. «Я сделал из вас особую пятерку, но вы не смогли сами продвинуться дальше. Мне пришлось использовать еще одно заклинание, чтобы влезть к Ренате в мозги, дабы показать на себе как, и научить. Но у всех заклинаний есть побочные эффекты. Ничего не бывает просто так. За все приходится платить платой». Ри стало пробуждение ее способностей к ментальной магии. Теперь она может разговаривать, не открывая рта, и слышать чужие мысли. «Правда, здорово, как слышать чужие мысли?» — потрясенно воскликнула Кира. «Ну, вот как она их сейчас слышит», — мотнул я головою в сторону растерянно лупающей глазами Ренаты. «И ты тоже, раз ты накладывал заклинание, ты тогда тоже можешь слышать чужие мысли». Вид у Киры был до нельзя забавным, лицо растерянное, и на нем проступает что-то похожее. Нет, не ужас, страх, такой крепкий, хорошо сформировавшийся страх. «У госпожи командира есть что скрывать?» — иронично поинтересовался я. Конечно же, я не смог не удержаться от того, чтобы ее не подколоть. Но, похоже, зря это я сделал. Сделав шаг назад, Кира резко побледнела. Ее правая рука легла на рукоять ее шатана, крепко вцепившись в нее. «Упс», — подумал я, наблюдая за столь яркой реакцией, как там, в кино, было. «Информация к размышлению, бармен». «Бармен не бармен, но известие о том, что я могу слышать чужие мысли, похоже, ее сильно напугало. Интересно, что же у нее такое в голове, что она так в меч вцепилась? Секреты Тории? Хочет себя зарезать, чтобы я не узнал? Или, может, меня? 100% второй вариант. Про традиции самураев у варг я не слышал. Они предпочитают выпускать кишки другим, чем себе. Хм. Но откуда у нее секреты государственной важности? Слишком молода она для них. Хм. Интересно, интересно. Нужно будет подумать над этим подробнее». Сейчас нужно сбить накал страстей, а то вон как глаза сощурила, еще бросится. Я за сегодня достаточно набегался, чтобы закончить день поножовщиной. Совсем не ощущаю в себе такого желания. Я пошутил, серьезно сказал я, обращаясь к Кире. Мысли читать нельзя. Если разумный телепатически не обращается напрямую к кому-то, то слышать их невозможно. Можно только слышать чувства, эмоции. Как слышите их вы? Так что не бойся, твои тайны останутся при тебе. Но Рената же сказала, что она слышит голоса. Голоса – это ведь мысли, да, а голосов много, значит много говорящих, значит она слышит чужие мысли. Логично, кивнул я Кире, но, думаю, Рената просто перепутала. Услышала эмоции и решила, что кто-то говорит в ее голове. Ты же видишь, в каком она состоянии. У нее совсем недавно мозги чуть через уши не вытекли. Что ты от нее хочешь? Чувства варги слышат и так, неуступчиво возразила Кира, а она говорила о голосах. Ну, может, я о ней в этот момент подумал, привел я новый аргумент, она и услышала. Хотя, впрочем, чего гадать, вот она, тут, рядом. Спроси ее, что она слышит, и все дела. Убедишься, что я не обманываю, да спать, пойдем. Рената, ты слышишь что-нибудь? Обратилась Кора к подчиненной, сделав по направлению к ней пару шагов от выхода в коридор. Да, тихо и устало ответила она. И что ты слышишь? Вас, нас, да. Вот сейчас Илона думает о том, что Аэст как всегда врет, и хочет быстрее лечь спать в его облачную постель. Она сильно устала, а еще она хочет, чтобы он... Заткнись, дура. Вспыхнув как маков цвет, Илона рявкнула так, что все от неожиданности подпрыгнули. Опс, подумал я, глядя на возникшую мизансцену из замеревших варг, а Рита права. Судя по реакции Ил, Рената чтец мыслей, супертелепат, однако, какой сегодня богатый событиями день. Ахтунг, она может меня подслушать. Я на несколько секунд отключился от внешнего мира, создавая вокруг себя ментальный щит. Закончив с этим, я вскочил на ноги и, шагнув к Ренате, положил руку ей на лоб, погрузив ее в сон. «Госпожа командир», — произнес я, обернувшись к Кире, — «у вас в команде есть теперь настоящий монстр. Поздравляю». «Кто монстр? Почему монстр?» — не поняла Дана. Кира в этот момент молчала, прикусив зубами нижнюю губу и напряженно о чем-то размышляя. «Рената», — ответил я Дане, — «или ты думаешь, что умение читать чужие мысли превращает ее в ослепительную белоснежку?» «Кто такая белоснежка?» Тут же уточнила Илона. «Ты запоминать-то успеваешь? Может, тебе блокнот дать?» Предложил я ей, а то ты как попугай, ей-богу. «Что такое блокнот?» «И поп-угай, а пошлите спать!» Предложил я, передразнив Ил утро вечера. «Мудренее, завтра встанем и всем, все, будет сразу все ясно. Поскольку за день все вымотались, как не знаю кто, возражать особо не стали. Попробовали, конечно, прояснить все сейчас и до конца, но едва я явил лежбище на вопросы, дружно плюнули и полезли спать. Кира взялась назначать очередность дежурства, но я в этот момент вникать, как обычно, не стал. Она ими командует, пусть занимается. У меня сегодня другое дежурство. Два облака придется контролировать, чтобы на полу внезапно не проснуться. Да и за Ренатой присматривать надо. Вдруг ей ночью хуже станет. Ох, чувствую, не высплюсь я сегодня. Сдвинув варк, как-то слишком вольготно расположившихся по постели, я устроился на ее краю бедным родственником, подтянув к себе поближе лежанку Сри. Помню, когда отрубался, последняя мысль была: надеюсь, завтра будет не такой сумасшедший день. Анжелина. Ледяная вода горной реки студила пальцы и стягивала кожу на лице, но все равно смыть с себя пыль и грязь, которой я, кажется, просто покрылась в этом подземелье, было просто блаженством. Рядом со мною, в паре шагов, умывалась Илона. Сейчас была наша не очередь приводить себя в порядок. Все остальные были в лагере, который они ушли устраивать в низкорослых соснах, растущих чуть выше, по крутому речному берегу. «Привал», — скомандовал Альст. «Когда мы вышли к реке, наберем воды, приведем себя в порядок, а то уже от всех просто пахнет путешествием. И тут есть рыба. Мне уже надоела сухомятка. Пусть Дана сварит суп». Возражать никто и не подумал. Вода выглядела так маняще. Краем глаза я заметила быстрое движение Ил, украдкой понюхавшую свою правую подмышку. Появившаяся после этого гримаска на ее лице показала, да, путешествием пахнет. Мы сыл охраняли, пока другие умывались, и Альст выдергивал из реки, бьющиеся на воздухе, зеленовато-серебристые тела горной форели. Тут же, у воды их почистили и выпотрошили. Будет вкусно, подумала я, проводив глазами рыбин, которых уносили с собою, Дана и Кира, продев пальцы им в жабры. Действительно, сухомятка, уже надоело. Альст прав. Утро началось со скандала. Ночью Ириэлла превратилась в Эри. Илона это как-то учуяла или увидела, не знаю, но, короче, все проснулись, когда проснулся Альст. Ты заколебала, коротко сказал он, отдирая от себя, обвившую его со спины, руками и ногами Илону. Больше он ничего не сказал. Похоже, проснулся не в лучшем расположении духа. Пока мы все на него глазели, осознавая его новое превращение, он подошел к спящей Ри, потрогал ладонью ее лоб, постоял с минуту рядом, закрыв глаза и повернулся к нам. «Завтрак», — хмуро произнес он с мрачным выражением на лице, — «и валим отсюда. Мне уже тут остохренело. Ри не будете. Пусть спит, пока сама не проснется. Повезу ее так, как вчера, по воздуху». Позавтракали, выбрались на поверхность. Выражение лица Альста стало не таким угрюмым, каким было с утра. Кира, видно, решила воспользоваться сменой его настроения и, подойдя к нему сбоку, вежливо задала вопрос. «Скажите, господин Альст, а вот то, что случилось с Ри, есть какой-нибудь способ, чтобы она не слышала чужие мысли? Может, можно что-то сделать для этого? Госпожа Кира, я вижу, вас по-прежнему сильно беспокоит возможность разглашения тайн вашего мадридского двора», косо глянув на нее, с иронией поинтересовался в ответ тот. «А что такое мадридский двор?» Обернувшись, спросила Илона, делавшая до этого вид, что она совершенно не прислушивается к разговору. «А это там, где всем чересчур любопытным рот заклеивают, чтобы не спрашивали все подряд», ответил ей Эри. Ил фыркнула в ответ обиженной кошкой и сделала вид, что не очень-то и нужен ей его ответ. И все же, вновь вернулась Кира к своему вопросу, обращаясь к Альсту. «Можно что-то сделать? Вариант первый, самый простой», ответил он, — «удушить Ри, пока она не проснулась. Вариант второй, держаться от нее подальше. Чем больше расстояние между магом разума и его жертвой, а вы же жертвы, не так ли, тем труднее ему читать мысли. И третий, найти какой-нибудь амулет, ограждающий вас от копания в ваших мозгах. Но где его взять? И есть ли они вообще в природе? Не знаю. У меня, по крайней мере, такого нет». «Ри, маг разума?» — искренне удивилась Дана. «Ну, не то чтобы», — неопределенно ответил Альст. «Это я так, для простоты сказал, чтобы вам было понятнее. Конечно же, она не ментальный маг. Просто у нее есть способность, которая, пожалуй, является вершиной в его карьере чтения чужих мыслей, а все остальное из арсенала мага она не умеет. Поэтому, если по правилам, магом называть ее не стоит. В общем, ваше Ри, начало не с той стороны. Если нормальные маги начинают сначала, она начала с конца. И что вы теперь с ней будете делать, я, честно говоря, не представляю. А какое расстояние нужно?» — поинтересовалась Илона, — чтобы нельзя было слышать чужие мысли. «Ну», — глубокомысленно ответил Альст, — «где-то в древних книгах мне попадалась цифра от 10 шагов. Но, конечно же, многое тут зависит от силы и умения мага. Поэтому, однозначно, тут ответить нельзя. А вы, господин Альст, — спросила Ки, — вы не боитесь того, что кто-то узнает ваши мысли? А вы слышали выражение, госпожа Кира, ворон ворону глаз не выклюет?» — ответил ей Эри. «Так вот, чуть перефразируя его, скажу маг-магу, мозг не высосет. Следует ли понимать ваши слова так?» — после длительной паузы произнесла Кира, смотря при этом в землю, — что вы тоже ментальный маг? Она бросила на него быстрый взгляд, смотря на его реакцию. «Я ментальный маг?» — широко улыбнулся Эри, но глаза при этом у него сверкнули льдинками льда. «Право слово, это смешно слышать. Каждый маг умеет ставить ментальный щит, сберегающий ему голову. Это простое заклинание, которое может сотворить каждый, у которого есть способности к магии. Значит, вы тоже маг? А что, вы были до сих пор в этом не уверены? Нам была поставлена задача охранять Архивариуса. Ни о каком маге речь не шла. И вообще, нам сказали, что вас пытали камнем слез. И что с того? Ну, вернулось ко мне все вдруг. Бывает, все течет, все меняется. Вон, к примеру, Ри. Вчера еще только ножички кидать умела, а сегодня одной силой своей мысли монстром мозги выносит. Что, разве я не могу все вспомнить? Тем более то, что раньше уже знал. А как же, камень слез, не так страшен черт, как его малюют, ответил Эльст и ухмыльнулся. От него, мне, на руках и ногах, остались на память несколько замечательных отметин. При этих словах он оттянул край левого рукава и продемонстрировал темную кольцевую полоску ниже запястья. С виду издали она ничем не отличалась от следа от кандалов, какие были у каторжников, которых присылали в Эторию. Но, продолжил он, возвращая рукав на место, мои мозги оказались крепче, чем предполагали создатели камня слез. И вот я, вновь, свеж, бодрый, весел, и снова все помню. Вы рады этому, госпожа Кира? Несомненно, кивнув, ответила ему Кия его словечком, которое он любит употреблять. Что-то заставляет меня сомневаться в вашей радости, с прищуром глядя на нее, произнес Альст. То ли ваше выражение лица, то ли ваша странная интонация. А кто такой черт? Спросила Илона. А это очень нехороший дядька с рогами и длинными вилами, ответил ей Альст. Он делает всякие нехорошие вещи с варгом, а с любопытными варгами просто ужасные вещи. Да, неверящим докнула Ил. И что же это за вещи такие нехорошие? Мне будет просто больно об этом рассказывать, ответил Альст, закатывая глаза к небу. Жаль, искренним голосом сказала Ил, я бы с удовольствием послушала страшную историю. Да, теперь Ири несколько озадачился. Ил, смотри по сторонам, приказала Илоне Кира. Вон, как Анжи смотрит и молчит. У нас и так достаточно страшных историй в жизни, чтобы еще о них слушать. В общем, так, за разговорами, наблюдая за окрестностями, мы вышли к неширокой реке, текущей откуда-то с гор, где был и объявлен привал. Ну что, пойдем? Спросила я Илону, вытирая лицо полотенцем, которое выдал нам на двоих с нею Альст. Да, пошли, ответила она, протягивая руки ко мне, за полотенцем. Эх, сейчас бы искупаться. Холодно, возразила я, замерзнем. Река, наверное, с самого верха течет, со снегов. Мы с Ил дружно подняли головы вверх, туда, где в голубом небе белели под солнцем снежными шапками горные вершины. А я никогда в руках снег не держала, сказала Ил, только издали видела. Успеешь еще, ответила я ей, я тоже не держала. Ладно, пойдем, вместе безопаснее. Да, пойдем. Но едва мы поднялись по каменному берегу реки и подошли к первым деревьям, как мы ощутили обрушившуюся на нас волну из гнева и ярости. Осторожно, быстро скомандовала я Ил, вытаскивая на всякий случай из ножен меч. Та кивнула в ответ, тоже доставая оружие. Стремительное наше продвижение от ствола к стволу сосен, покрытых светло-коричневой корой и сильно пахнущих смолой, вывело нас на край поляны. У только-только, похоже, разожженного костра, на коленях стоит Дана и круглыми от изумления глазами смотрит, как Кира трясет за грудки Ренату. Только попробуй, напрягаясь, яростно кричит красная от гнева Кира, чуть ли не в лицо Ри, только попробуй кому-нибудь это рассказать, я тебя твоими же кишками задушу, и вообще больше не смей ко мне подходить, больше чем на 10 шагов. Воровка, я не воровка, возмущается в ответ Рената, болтаясь в руках Киры. Воровка, кричит ей в ответ, в лицо, Кира, ты берешь чужие мысли и воспоминания без спроса, значит, ты воровка. Ты вообще теперь не варга, варги такими быть не могут, ты монстр, не смей ко мне больше приближаться. Поняла? Рената ничего ей не ответила. Убирайся, крикнула Кира и отпихнула от себя Ри, да так сильно, что та не удержалась на ногах и упала боком на землю. Не понимая, что происходит, мы с Ил замерли на краю поляны. Рената приподнялась на локте, оглядела нас, с мечами в руках, посмотрела на Дану, бросила взгляд на Киру и, закусив губу, с явным усилием поднялась на ноги. Повернувшись ко всем спиной, высоко подняв голову, она прошла мимо сидящего в облаке кресле Альста и скрылась на противоположной стороне поляны, не произнеся ни слова. Тишина, только слышно, как бурно дышит Кира да потрескивают ветки в разгорающемся костре. «Браво!» – неожиданно раздался насмешливый голос лжеархивариуса и редкие хлопки в ладоши, Браво. А говорят, варги своих не бросают. Я так и знал, что это просто красивая легенда. Браво. Аэст лучезарно улыбался и хлопал в ладоши. Похоже, что это все его откровенно забавляло. Эри, вербовка. От, командирша зажигает. Подумал я, смотря на красную от гнева Киру, лицо которой к этому моменту пошло уже пятнами, все подчиненной. Сказала, все пообещала. Да так, что бедняжка в лес сбежала от расправы. Интересно, что Ри такое в голове у Киры подслушала. Сдается мне что-то личное. Если бы какую-то страшную итарскую тайну, то грозила бы Кира Ренате не личной расправой, а карательными органами родной страны. Пожалуй, так оно и есть. Интересно, где же эта наша бравая командирша? Так засветилась, что аж с катушек слетела, травку курила, пьянствовала на посту, ну, военным имуществом она вряд ли из-под полы торговала. Нет под ней еще этого имущества. А может, какие-то сексуальные извращения за нею числятся, орги, там всякие, непотребные. Нужно будет Киру как-нибудь об этом спросить, при случае подходящем. Я невольно оскалился, представляя ее реакцию и меня рядом с нею с невинным выражением на лице. Потом немного посмотрел, как подчиненные осторожно приближаются к своему вспылившему командиру, и задумался о Ри. Обидели девочку, с иронией подумал я о ней, не дали правду сказать или познать. Что там у нее с Кирой приключилось, в деталях не видел. Был тихо, мирно, вдруг шум, гам, крик. Оборачиваюсь, а Кира уже Ренату за грудки трясет. Психованная, все свое командирское лицо растеряла. Но, что теперь делать с Ренатой? Хм, а если, может, не стоит? Предложил внутренний голос. Чего? Прикинулся я, сирот всяких подбирать. Тогда Стефания, теперь Ри. А что Ри? Она очень даже может пригодиться. Угу, как Стефи? Если мне память не изменяет, она пригодилась тебе. Только для одного, того самого. А потом, когда она пошла на повторы, сама зажала тебя в уголке, ты позорно бежал. А вот давай не будем передергивать. Это было тактическое отступление, а не бегство. Стефи мне один раз точно жизнь спасла. Так, что, не надо. И с ней было не скучно. Ага, со Стефанией не скучно, а у Ренаты губы. Губы есть у всех, а такие есть только у нее. А у Даны глаза. И что теперь? Дана-то получше будет. Ри, она же совсем дура-дурой. Вполне возможно, что внутренние причины поступков Ри просто непонятны для окружающих. Ну да, ну да. Нет, чтобы с приличными личностями дела водить. Вот, к примеру, та же графиня с огненного факультета знает, чего хочет, знает, как получить желаемое, идет к своей цели. Пару раз кастанул бы на нее, шок любви, а потом, в постели, на ушко, рассказал бы о своих планах, захвата мира и предложил бы ей поучаствовать, с намеком на вакантное место супруги повелителя вселенной, как задание от будущего черного властелина, дал бы указание найти знания о порталах, да она бы ради такого дела всю империю бы перевернула, на уши бы ее поставила, но нашла бы. А ты все с сиротами возишься. У меня не настолько хреновое положение, чтобы действовать подобными методами. Угу, а потом будет поздно. Поздно будет действовать любыми методами. Understand, understand. Но выигрывать, играя на чувствах, это низкий класс. Кто так делает, тот признается в бессилии своего интеллекта и просто выглядит жалко, прибегая к подобным уловкам. Меня интересует игра разумов, а не игра гормонов. Влюбленный беззащитен, с ним можно сделать все, что угодно, но это не интересно. Нет борьбы, нет драйва, это как с малышом, силой мириться. Уси-пуси, какие мы благородные и интеллектуальные. Как бы это, благородство тебе боком не вылезло, не вылезет. А Ренате, у меня есть что предложить, окромя идиотского чувства любви. Например, например, чувство превосходства. Реванш за обиды ей совсем не помешает. Ну-ну, на губы ее только не смотри, когда лапшой ей будешь уши украшать, а то еще не сможешь языком шлепать. Та пошел ты. Я еще немного подумал, посмотрел, как варги, осторожно обступив Киру, расспрашивают ее о самочувствии, встал, вздохнул и отправился на поиски Ри, по следу, оставленным ею в подлеске. Нашлась она быстро, далеко не убежала, то ли побоялась, то ли силы иссякли, скорее второе. Зная ее упертость, думаю, что бежала бы она до горизонта, если бы ноги несли. Ри сидела ко мне спиною на стволе поваленной ветром сосны и плакала, размазывая ладонями слезы по щекам. Чего пришел? Не оборачиваясь, крайне нелюбезно спросила она, видимо, услышав меня. Спину она выпрямила, гордо прогнув, а щеки тереть перестала. Посмеяться пришел, с горечью в голосе вновь спросила она, не, получив ответа на первый свой вопрос, ну смейся, смейся, давай. Голос у нее сорвался с гордого на слезы. Нет, не смеяться, ответил я, усаживаясь в кресло облачка в трех шагах. За спиной Ренаты, поговорить пришел. Теперь, когда мы оказались с тобою, на одной ступеньке, можно и поговорить. Раньше это было невозможно, поскольку ты меня бы не поняла и не услышала. На какой такой ступеньке, пробурчала Ри, шмыгнув носом. Мы с тобою не такие, как все, особенные. И у нас, с тобою, одни и те же проблемы. Ты думаешь, что я такой циничный и прагматичный лишь только от того, что у меня характер скверный такой? Да, так, Ри не ответила, продолжая сидеть ко мне напряженной спиною. Вижу, что считаешь, и, если бы я попытался раньше тебя переубедить, ты бы мне не поверила. Но сейчас, когда ты с этим столкнулась сама, мы можем поговорить. Полученный тобою опыт расширил твои горизонты восприятия, и сегодня те же самые слова прозвучат для тебя иначе, чем вчера. Я сделал небольшую паузу. Ри молчала. Причина наших с тобою трудностей, продолжил я, банально и проста. Она — это окружающие нас люди, или варги, в твоем случае. Но что у вас, что у нас одно и то же. Никто, нигде, не любит одаренных. Тех, кто выделяется из толпы. Вот, к примеру, я. Мне многое дано. Ты, наверное, сама это уже поняла. Неужели ты думаешь, что мой путь в столичном университете усыпан розами? Ты действительно так думаешь? Ри ничего не ответила. Зависть, с горечью произнес я, одна сплошная зависть кругом. Пауза, тишина. Никто не порадуется твоим успехам, твоим удачам. Каждый подумает, что это было должно достаться ему, а не какому-то неудачнику, вроде тебя. Пауза. И никто не хочет знать, чего тебе это стоило. Вот ты, я же знаю, что было у тебя с мозгами. Я останавливал кровь, которая текла у тебя из ушей, носа, глаз. Ты едва не умерла. Разве ты пошла на это для себя, чтобы набить себе карман? Или, может, ты возвыситься над кем-то хотела? Разве так? Нет, ты сделала то, что должна была сделать. Поступила как воин, рискнула своей жизнью ради того, чтобы жили другие. И что в ответ? Пауза. Неблагодарность, с горечью. Кругом одна, сплошная, черная неблагодарность. Кто-то тебе сказал спасибо, Ри? Похлопал по плечу? Нет, наоборот. Тебе сказали, что ты не варга. Прогнали прочь, изгнали из своих рядов. А за что? Что ты такого сделала, чтобы с тобою так поступить? Ничего. Ничего такого ты не сделала, чтобы заслужить подобное отношение. Пауза. Зависть. Сплошная зависть. Понятно ведь, что ты теперь в Этории, варга номер один, жало пятерки, неподконтрольная императору, выжившая после первого боя, варга, умеющая читать мысли. Да тебе цены нет, наверняка, тебе сразу звание майора присвоит, а может и подполковника. Твои таланты стоят того, если не большего, а твои подруги, закончив учиться, начнут служить с самого младшего звания, и не известно еще, дорастут ли они за всю свою жизнь до подполковника или нет. Рената наклонила голову к левому плечу, чуть повернув так, чтобы правое ухо было направлено в мою сторону. Но высокие чины и звания не уберегут тебя от зависти окружающих. Даже если ты варга номер один, каждый посчитает, что это должно было достаться ему, а не тебе, и что получила это ты незаслуженно. И плевать, что у тебя из глаз текла кровь. Это же была не их кровь, не так ли? Пауза. Вот как сейчас. Никто не захотел, чтобы Рената, вечный объект для шуток и тычков, стала вдруг первой. Проще прогнать, вместо того, чтобы попытаться понять, лишь бы не видеть чужого успеха и удачи. Длинная пауза. Зачем ты мне это говоришь? Тихо спросила Ри, не оборачиваясь. Я просто прошел все это раньше тебя, и стал таким, каким я тебе не нравлюсь. И тебе придется тоже стать такой, если ты теперь не такая, как все. Цинизм, да, он не решает проблему, но он делает боль лед, несправедливости меньше. Ри промолчала, ничего не ответив. У меня к тебе есть предложение. Какое? Спросила Рената, повернув голову в бок так, что стал виден профиль ее лица. Циничное и расчетливое, хмыкнул я. Какое только может сделать студент темного факультета. Да, Правый уголок рта Ренаты чуть приподнялся вверх, намекая на тень улыбки. «Я знаю, кто ты и что ты, и что тебе нужно. Нужно тебе научиться не слышать чужие мысли. У тебя ведь сейчас все говорят в голове разом, так?» Ри молча кивнула. «Пока мы в лесу, и вокруг тебя всего пятеро, думаю, что ты как-то с этим справишься. Хотя под вечер, за день, голова твоя наверняка будет раскалываться. Но если людей вокруг станет больше, например, если ты попадешь в большой город, ты не выдержишь. Думаю, ты запросто сойдешь с ума. Правда?» Испуганно спросила Ри, вновь отворачиваясь совсем, видно, не желая показывать свое зареванное лицо. «Ты сама можешь легко себе представить, что с тобой будет в городе. И что же делать?» Спросила она, помолчав. «Сделка. Я попытаюсь научить тебя не слышать окружающих. А ты, взамен, если получится, пойдешь со мною к эльфам». «Идет? Куда?» Удивилась Ри. «К эльфам. Мой путь лежит не в империю, а в вечный лес. Сразу, предупреждая твои вопросы, скажу, у меня там есть дела». «Какие?» «Я ищу знания. У эльфов они могут быть. Больше ничего не скажу. Но, ведь, мы же тебя охраняем. Значит, все пойдут вместе с тобою. Я, в этом, как бы уже не уверен. Глядя на поведение твоего командира, мне сложно сказать, что завтра ей придет в голову. Она уже сегодня утром выказала свое недовольство тем, что я, как бы не лишен магических сил, и что это, как бы не вписывается в полученный ею приказ. При ее импульсивности, она может запросто всех вас завтра собрать в кучку и усвистать домой, в Эторию. А я хочу, чтобы ты, со мною, пошла к эльфам. Зачем? Что я там буду делать? Проведешь разведку для своей страны. Узнаешь, что замышляют лесные жители. Ну и мне, когда я попрошу, расскажешь, о чем они думают. То есть шпионить тебе, не только мне, но и себе. В обмен я попытаюсь научить тебя пользоваться внезапно свалившимся на тебя даром. Ты мне, я тебе. Цинично и практично. Привыкай, не такая, как все. Да, протянула Ри, с некой удивленной интонацией, но говорят, что с темными связываться не стоит. Наоборот, возразил я, с темными как раз можно связываться. Ведь ты всегда знаешь, что от них ожидать и хуже, чем есть. Они уже не станут. Дальше просто некуда. Ты всегда на страже, всегда следишь. А вот когда внезапно предают свои, сделав паузу, я развел руками, хоть Ри меня и не видела, вот тогда наступает настоящая катастрофа. Закончил я свою мысль. Рената зябко повела плечами, ничего не сказав в ответ. «Хорошо, я подумаю», после длительного молчания тихо произнесла она. «Я потом приду». «Ладно, одна долго не сиди», сказал я, поднимаясь на ноги. «Тебе будет жалко, если со мною что-то случится. Мне будет жалко, если моего замечательного умного эльфийского шпиона сожрет какая-то тупая, голодная тварь». «Цинично и практично, именно. Ты быстро учишься, а сидеть тебе долго не стоит и потому, что ты еще не выздоровела. Тебе сейчас лучше лежать. Придешь, я сделаю. Кровать ляжешь, я же твой целитель. Забыла? Да, спасибо. Пожалуй, я тебе должна за лечение. Ничего ты мне не должна. На входе в подземелье ты прикрыла меня, я же отложил твою встречу с Хель. Никто никому ничего не должен. Все, честно. И поэтому, мы можем заключить с тобою договор на равных, без оглядки на старые долги. Но, я тогда о тебе не думала. Я думала, о, я вообще не думала. Ни капли в этом не сомневаюсь, усмехнулся я. А еще, я попробую научить тебя держать свой язык за зубами. Мне почему-то кажется, что это будет самым сложным. «ПФФ», фыркнула в ответ Рената, дернув плечом. «Ладно, я ухожу. Сюда кто-то идет. Кажется, Дана». Я пошел по оставленному следу назад, в лагерь. Где-то посередине пути мне попалась навстречу Дана. Почему-то меня совершенно не удивило, что это она, а не кто-то другая. «На», сказал я, протягивая ей последний чистый носовой платок из загашника. «Ри, отдашь». «Почему сам не отдал?» Удивилась она. «Она бы не взяла у меня», коротко пояснил я и, обогнув Варгу, потопал к лагерю. «И не волнуй ее там», крикнул я через секунду назад, через плечо, «и вообще, веди ее назад, по секрету, всему свету». «Ри, ты как, а как ты думаешь?» Вздох, присевший на дерево рядом с Ренатой, Даны, молчание. «Знаешь, Ри, Кира иногда бывает слишком резкая, резкая, резкая. Она не должна была так говорить, никогда. Я Варга, такая же, как вы, и я ничего не сделала для того, чтобы она меня так обзывала и прогоняла. Ничего, ты меня слышишь? Да, Ри, да, ты не волнуйся, тебе не нужно напрягаться. Я думаю, что Кира сейчас очень жалеет о своем поведении. Ну конечно, с недоверием. Знаешь, Ри, Кира, она хорошая, просто она командир, а у нее это не очень получается, и она переживает из-за этого. Мне кажется, что ее это гнетет, она опасается сделать ошибку, чтобы про нее не сказали, что она не справилась. Да, ты, правда, так думаешь? Удивление в голосе Ри. Правда, только ты об этом никому не говори, пожалуйста. Конечно, никому, но все равно, это не повод бросаться такими словами. Согласна, но ты тоже ее пойми, мы все уже несколько раз были на волосок от смерти. У меня такое ощущение, что Ки боится, чтобы кто-нибудь не погиб. Не потому, что в Итории ей что-то скажут. Думаю, она считает, что как командир, она не должна допустить такого. Мне даже кажется, что ей будет легче умереть самой, чем привести в Иторию Шатан кого-то из нас. Пауза. Все равно я ее не прощу, неуступчиво, пока не извинится. При всех обзывалась, пусть при всех и извиняется. Правильно, знаешь, наверное, ты ее просто испугала. Я, скорее всего, ты услышала в ее мыслях что-то такое, что могло повредить ее репутации командира. Кира решила, что ты всем расскажешь, и поэтому так на тебя наорала, со страху, что над ней станут смеяться. Ну-у-у, она вспомнила, как, не надо мне ничего говорить, не надо, ой, прости, я, кажется, сглупила, наверное, просто у тебя еще голова болит. Аист сказал вести тебя в лагерь, и чтобы ты долго не сидела. Вот он дал платок, сказал отдать тебе. Платок? Мне? Угу. Вытри глаза, да и лицо тоже. Что он тебе тут говорил? Ну-у-у, ну-у-у. Если не хочешь, не рассказывай. Только смотри. Аист, он очень непростой. Это да, со вздохом. Не знаю. Он не сказал, что это секрет. Давай, я тебе расскажу. А ты никому пока это не будешь говорить? Давай, хорошо, договорились. Он предложил мне договор, сделку. Он учит меня управлять моим даром, а я, за это, обещаю пойти вместе с ним к эльфам. Представляешь, куда, к эльфам, в вечный лес. Он хочет там найти какие-то знания. Ничего себе, я думала мы домой идем, а оказывается совсем нет. Пу-у-у. И почему он хочет, чтобы ты с ним пошла? Ну-у-у. Чтобы ты читала там мысли у эльфов? Ну да, как ты догадалась. А зачем ты там ему еще нужна? Хотя, что, хотя, дана, что, хотя, странно, все равно ведь Кира его одного не отпустит. Он сказал, что не знает, что ей завтра в голову взбредет, поэтому он и хочет, чтобы я пошла с ним, чтобы там Кира не решила. Хаем, он смотрел на мои губы всю ночь, правда, отку, Ри, ты подслушала мои мысли? Дана, ну ты не хотела говорить, а мне было интересно. Кажется, я понимаю Киру. Пробормотала себе под нос Дана. Ой, а я вижу, как он смотрит, и себя вижу. Как здорово. Значит, я ему нравлюсь. Выходит, так, где ты видишь? Ты вспоминаешь, и я тоже это вижу. Ри, прекрати. Мне страшно, когда из моей головы что-то берут. А как прекратить? Я не умею. Ри, у тебя кровь из носа пошла. Ой, да, и голова что-то заболела. Приложи платок и пошли отсюда, пока тебе совсем плохо не стало. Держись за меня, я помогу. Спасибо, Дана. Ты настоящая боевая подруга. Настоящая варга. Я никогда этого не забуду. А что еще про меня Аэльст говорил? Помолчи, пожалуйста. Дана, ты меня не бойся. Я не страшная. Просто, я теперь особенная. Нужно просто привыкнуть. Помолчи. Чем больше ты будешь молчать, тем лучше будет для всех. И для тебя в том числе. Кира, Дарк, как я опозорилась, как я опозорилась, так орать при всех, какой я командир после этого, настоящий командир управляет подчиненными одним движением бровей, а я так орала, что горло сорвала. Дарк, Дарк, Дарк, это все Ри виновата, она одна, не читая она мыслей. Ну почему я вдруг вспомнила, как мы с подругой пытались, пробовали заняться любовью, ну почему это вдруг это пришло мне в голову, и это, все услышала, зенки свои вылупила, рот открыла, дура, и вот ведь обидно-то то, что больше ничего с подругой-то у нас не было, просто перепили и баловались, больше никаких историй у меня и нет, за которые мне было бы стыдно, или есть, а украденное варенье, Хм, Эри, а куда девается одежда Риэллы, когда ты превращаешься в мальчика? Оторвавшись от вспоминания всех своих грехов, я бросила взгляд в сторону заданного самым невинным тоном вопроса. Илона сидит в полоборота на бревнышке рядом с Альстом у костра и ведет с ним беседу. Рядом, за котелком с рыбой приглядывает Анжи, заменив отлучившуюся в кустике Дану. Вот еще одна, с неудовольствием подумала я, Абил, неугомонная. Все, не имется ей, интриганка. Вот бы он тебя трахнул так, чтобы ты потом неделю сидеть бы не смогла. Нет, месяц. Узнала бы, как воду мутить. А одежда ее, с благодушным видом ответил Альст, исчезают в закрома родины. Похоже, настроение у нашего архивариуса в ожидании скорой еды улучшилось. Не так, как с утра. Ходил, рычал. А что же это за закрома такие? Делая большие, кукольные глаза и часто хлопая ресницами, с наивным видом курсантки-первокурсницы, поинтересовала Сил. Не, подумала я, глядя, какое личико она состроила, вы только посмотрите на нее, актриса. Наверное, она своего все-таки добьется. Либо напоит его, либо свяжет. Но он от нее не уйдет. Вот же зараза-то какая. А это такие закрома. Тоже, делая в ответ лицо доброго дедушки-сказочника, ответил ей Эри, в которых все есть, но немногие туда вхожи. Кругом сплошные идиоты. Причем, у которых все хорошо. Сидят, ерунду несут. Одна я умная, но у меня все плохо. Что же делать с Ренатой? Как теперь с ней разговаривать? Или, при приближении ее начинать думать о маленьких котятах? Или о птичках? Ой, как интересно. Прощебетала Илона, подвигаясь бочком по бревнышку ближе к Альсту. А вот скажите, вот когда вы превращаетесь в девушку, вам мальчики нравятся? Мне вот, красивые мальчики нравятся. Альст нахмурился. Ага, подумала я, и ошиблась. Задала вопрос, который не понравился. Хотела, видно, найти общие интересы, но не такими же вопросами. Тоже, мне, подружку нашла. Не такая, видно, она и умная, это Илона. Хочешь узнать? Спросил после паузы Эри, неспешно оглядев собеседницу с головы до ног. Да, так, интересно, лучезарно, улыбнулась Илона улыбкой пустоголовой идиотки. Я вытянула шею, чтобы лучше было слышно. Мне тоже было интересно. А вот, если бы ты сменила тело на мужское, неожиданно спросил, так же сиятельно улыбнувшись в ответ, Эри, кого бы ты тут тогда? И, похоже, Ил такого разворота темы и перехода на свою личность не ожидала, поскольку с ответом не нашлась. Вот, например, Анжелина, с невинным выражением на лице, предложил Альст, указав на ту рукой. Илона, тебе нравится Анжелина? Анжи, которая в этот момент пробовала с ложки зачерпнутая из котелка, услышав его слова, аж поперхнулась, и обожглась, и принялась тихо ругаться, поминая дорого и размахивать ладонью перед обожженными губами. Ага, подумала я, глядя на медлящую с ответом Илону. Хорошо ее Альст подставил. Если сказать не нравится, то это как бы обида для Анжи. Если сказать нравится, то это тоже обида. Интересно, что Ил ответит. А я знаю, кого бы ты, пришел на помощь Альст, замешкавшийся с ответом Илоне и с заговорческим видом, пальцами правой руки, поманил ее к себе. Он что-то неслышно прошептал ей на ухо и отклонился назад. Ил на мгновение замерла, потом фыркнула, повернув голову, посмотрела на меня, увидев, что я смотрю на нее закаменело лицом, отвернулась, и тут ее начало корежить. Смех, как она не пыталась его сдержать, полез из нее наружу. Закрыв лицо ладонями, она сложилась пополам, всхлипывая в них, затем, видно не выдержав, сползла с бревна и упала за ним на землю. И вот там, она уже начала рыдать и стонать от смеха во весь голос. А я стояла, покрывшись удушливой волной жара, понимая, кого предложил Эри, понимая, что смеются надо мной, и не знала, что делать, вызвать на дуэль. Но вслух ничего было не произнесено. Мало ли чего она зашлась в смехе, одна подчиненная, второй охраняемый. Тут я поймала на себе взгляд Эри, насмешливый и внимательный. Я резко отвернулась в сторону, сделав вид, что ничего не слышала. Сама же, пытаясь унять бешено стучащее в груди сердце, я еще с ними, за это, поквитаюсь. Тут из кустов показались, да нас Ренатой под руку. Ри зажимала окровавленной тряпкой нос. Лилиля, запела я, про себя, увидев Ри, веселые маленькие котята. Лилиля, веселые маленькие котята. Я думаю только о веселых пушистых котятах. Лилиля, ла-ла-ла. Ри посмотрела на меня круглыми глазами, как на идиотку, но тут ее заметила Эльсты, встав, направился к ней, выяснять, в чем дело. Он сделал ей кровати за облака и, уложив, погрузил ее в сон. Что-то он возится с ней. Подумала я об Эльсте и Ри, наблюдая за ними со стороны. Я не подходила, смотрела издали. Сами справятся, неблагодарные. Дабы не выглядеть глупо, сидя в одиночестве, я встала и неспешно пошла вокруг лагеря, по ближайшим кустам, так, чтобы остальные меня не видели. Сделав круг, я вновь вышла на поляну. Раздеть женщину нет никаких проблем. Долетели от костра до моего слуха слова Альста. Чиева, не поверила я своим ушам, он что там, перед девчонками, подвигами своими, что ли, хвастается? Совсем уже, того, ничего подобного, гордо возразила ему Ил, если я не захочу, Дарк, меня кто разденет? А-а-а, так это Илона там продолжает разговоры на фривольные темы, понятно, а Дана и Анжи смотрит на них с Альстом, чуть ли не открыв рты, а не послать ли мне Ил покараулить? Ну и что, что Альст сказал, что, следит, ключевое слово захочу, веско ответил Илонил же Архивариус, просто, нужно знать, кто, чего, хочет, вот я могу сделать так, что ровно через 5 минут ты все с себя снимешь, сама, не-е-е, замотала головой в стороны Ил, не сделаешь, я этого не хочу, значит, раздеваться, не стану, да, ты так уверена, пошли тогда, встал на ноги Альст, куда, насторожилась Ил, к реке. Я тебе кое-что покажу, и вся эта компания, бросив костер с булькающим над ним котелком, спящую Ри, встала и пошла за Альстом к реке, я тоже, пошла вслед за ними, чтобы увидеть, что он там затеял, выйдя на берег и, не спускаясь к воде, Альст остановился и вытянул, вперед руки с расставленными пальцами, внезапно, чуть ниже его, по пологому склону, появилось белое, клубящееся облако, повисев, оно немного сплющилась к земле, растянулась и стала напоминать формой низкий деревянный ящик. Ша-ша-ша-ша-ша-ша. Из реки выметнуло вверх высоченный столб прозрачной воды, толщиной и высотой где-то с местную сосну. Девчонки ахнули и схватились за мечи. Водяной столб некоторое время постоял неподвижно, покачиваясь. Затем начал клониться своей верхушкой вниз, в сторону облака. Сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, он с громким плеском ударил в него и рухнул на землю обычной водой. Эри, спокойно отследив глазами происходящее, протянул руки к облаку. Оно вновь изменилось. Его верхушка стала плоской, и все увидели, что оно до краев полно водой. Эри еще подержал руки вытянутыми, а потом обратился к Илоне. «Ну», — сказал он ей, — «пробуй». «Что? Пробуй». «Не поняла та воду». «Нормально, или еще подогреть?» Илона, аккуратно ступая по камням, подошла и осторожно макнула в воду пальчик, горячая. Потрясенно воскликнула она. «Леди, желает принять ванну?» С иронией в голосе поинтересовался Альст, доставая из воздуха чистое, белое полотенце и бутылочку с мытьем. «Для волос, желает». Подпрыгнув на месте, взвизгнула от восторга Илона. «Ну, тогда, раздевайся!» Ухмыльнулся в ответ тот, разводя раскрытые ладони рук в стороны. «Э-э-э-э, что, прямо при тебе, а ты что, думала, бесплатно будет? МММ, ты хочешь посмотреть на мое красивое тело, или посмотреть, как я раздеваюсь? Еще есть третий вариант посмотреть, как ты принимаешь ванну», оскалившись, предложил Альст. «Нет, я просто хотел примером подтвердить свои слова, а ты никак, действительно собралась все себя снять, у вас же вроде это не принято заголяться». «Да, он прав», подумала я о том, что он сказал, «не принято, потому, что это может привести ко всяким ненужным отношениям. Интересно, что станет делать Ил?» Илона думала недолго. «Хорошо, ты выиграл, но за ванну с горячей водой, сейчас, да я, за нее, перед восьмилопом разденусь», громко заявила она, хватаясь за пряжку своего ремня. Ил робко попыталась остановить ее Анжи, но тут посторонние. «Нельзя так, посторонних тут нет», ответила Ил, быстро расстегивая пуговицы на куртке. «Мы все обменялись кровью, все мы теперь сестры и братья». Она выдернула ремень из штанов, положила его на землю, на него сверху ножны с мечом и принялась снимать с себя куртку. Под ней у нее была только тонкая нательная рубашка. Лицо Альста приняло озадаченное выражение. Похоже, такого он от нее не ожидал. Что, съел? Злорадно подумала я, глядя на него. Ил, конечно, коза еще та, но она тебя уела, высокомерный красавчик, уела. На такое ты точно не рассчитывал. Молодец, Ил. Внезапно, сзади, там, где остался костер и Рената, раздался громкий, испуганный вскрик. Быстро оборачиваюсь. Ри, приподнявшись на локте с земли, ошарашенно оглядывается по сторонам. Кровать ее исчезла. Что там? Обернулся ко мне, на вскрик Ри. Эри. Ренату со своего места он не видел, а я стояла выше его по берегу и поэтому могла видеть то, что происходит возле костра. Рената на землю упала, ответила я, облако пропало. Йох! Воскликнул он, начав подниматься ко мне, зазевался на эту Ил. Перестал следить. Она хоть не головой об землю упала, не видела, пожалуй, я плечами. Ладно, сейчас посмотрю, пообещал он, проходя мимо меня. Илона, воспользовавшись тем, что Ири ушел, в момент содрала с себя оставшуюся одежду и, подняв высокую волну, плеснувшую через край, прыгнула в эту странную ванну. Ах! Донеслось от нее блаженное восклицание, когда она вытянулась в воде, закинув голову назад, на бортик. У меня прямо все тело зачесалось при виде такой картины. Я тоже.